Если долго в нем жить, наверное, привыкаешь, но даже так уютным его не назовешь. Окна квартиры Тенго смотрят на проезжую часть. На улице спокойно, хотя не безлюдно. Неподалеку школа, мимо то и дело проходят дети. По другой стороне дороги тянется плотный ряд двухэтажных домишек. Без двориков, без палисадников. Впереди по улице трактир и лавка канцелярских товаров для школьников. Еще через пару кварталов — полицейская будка. Укрыться особенно негде. Но если наблюдать за квартирой с обочины, соседи наверняка заподозрят неладное. А при виде такого странного типа, как Усикава, насторожатся вдвойне. Не дай бог, примут за извращенца, поджидающего школьников по дороге домой, и вызовут полисмена из будки. Для нормальной слежки нужно найти подходящее место. Чтобы наблюдать за объектом, не привлекая внимания, и время от времени пополнять запасы еды и питья. В идеале это квартира, из которой виден дом Тенго. Установить у окна фотокамеру с телеобъективом и отслеживать, что творится в жизни Тенго, кто к нему ходит и так далее. Конечно, в одиночку вести круглосуточное наблюдение невозможно, но часов по 10 в день — без проблем. Вот только найти такое место, похоже, будет непросто. Усикава искал, кропотливо исследуя окрестности. Обошел все, что мог, пока шевелились ноги. И пока оставалась хоть слабенькая надежда. Все-таки упрямство ему не занимать. И тем не менее, изучив за полдня всю округу, он отчаялся. Квартал Коэнзи застроен плотно. Здания невысокие, ландшафт ровный и плоский, как стол. Точек наблюдения, с которых видно квартиру Тенго, раз-два и обчелся. Абсолютно негде пристроиться. Когда в голову не приходило удачных мыслей, Усикава принимал чуть теплую ванну. А потому, вернувшись домой, он первым делом подогрел воду. И, погрузившись в пластмассовую ванну, стал слушать по радио концерт Сибелиуса для скрипки с оркестром. Не потому, что любил именно Сибелиуса или считал этот концерт идеальным для слушания в ванне после рабочего дня. Может, какие-нибудь финны и любят слушать Сибелиуса, сидя долгими полярными ночами у себя в саунах. Но он снимал жилье в квартале Кохината, округа Бункё, и для совмещенного санузла его двухкомнатной квартирки скрипка Сибелиуса звучала несколько патетично и напряженно. Впрочем, Усикаву это ничуть не раздражало. Лишь бы играла музыка, какая, неважно. С равным удовольствием он слушал бы и концерт Рамо, и карнавал Шумана. Просто сейчас по радио передавали концерт Сибелиуса для скрипки с оркестром. Вот и все. Как обычно, одна половина сознания Усикавы отключилась и отдыхала, вторая — думала. Музыка Сибелиуса в исполнении Давида Ойстраха развлекала отдыхавшую половину. Легким ветерком влетала в распахнутую дверь на входе и уносилась прочь через распахнутую дверь на выходе. Наверное, не самый похвальный способ наслаждения музыкой. Возможно, узная об этом Сибелиус, он бы нахмурил мохнатые брови, а на его толстой шее проступило бы несколько недовольных морщин. Но Сибелиус давно умер, да и Ойстрах уже покинул этот мир. Поэтому Усикава, никого не стесняясь, пропускал музыку из одного уха в другое, пока вторая, рабочая половина его сознания, без устали рождала мысль за мыслью. В такие минуты он любил размышлять, не фиксируясь на чем-то конкретном. Просто выпускал мысли на свободу, как собак в чисто поле, говоря им «бегите, куда вздумается, делайте, что хотите». Сам же погружался по горло в теплую воду и, блаженно жмурясь, слушал музыку. Его собаки бестолково носились по полю, скатывались по склонам холма, без устали гонялись друг за дружкой и охотились на белок. Когда же, перепачкавшись, извалявшись в траве, усталые зверюги возвращались к нему, Усикава трепал их за ушами и вновь цеплял на них ошейники. Как раз к окончанию музыкального произведения. Концерт Сибелиуса закончился через полчаса, и диктор объявил, что дальше прозвучит симфониетта Яночка. Это название Усикава уже где-то слышал. Попробовал вспомнить, где... Но тут его сознание вдруг помутнело, и перед глазами поплыли какие-то желтые пятна. Наверное, в ванне пересидел. Махнув на все рукой, он выключил радио, вылез из ванны, обернул полотенцем бедра и, перейдя на кухню, достал из холодильника бутылку пива. В этой квартире он обитал один. Когда-то у него были жена и две маленькие дочери. Они жили в доме, купленном в квартале Тюоринкан, с небольшим садиком, где бегала их собака. Тюоринкан — элитный квартал города Ямато, префектуры Канагава. У жены были правильные черты лица, а дочерей даже можно было назвать красавицами. Ничего от внешности отца девочки не унаследовали, что, конечно, самого Усикаву только радовало. Но внезапно, точно в театре, наступило затемнение, сцена пьесы сменилась, и он остался один. И теперь как-то даже не верится, что все это было. Семья, свой дом в предместье, садик, собака. Может, это ложное воспоминание, которое его подкорка сочинила удобство ради? Да нет, конечно, все это было в реальности. Жена, делившая с ним постель, и две дочери, в которых по-прежнему течет его кровь. В его письменном столе хранится фото их вчетвером. Все счастливо улыбаются, даже попавшая в кадр собака. Восстановить семью уже не удастся. Жена с детьми теперь живут в Нагое. У его дочерей новый папа, нормальной внешности. И девочки не сгорают от стыда, когда он приходит в школу на родительские собрания. С Усикавой они не виделись вот уже года 4, но, похоже, особенно по нему не скучают. Ни разу даже письма не прислали. Да и самого Усикаву не очень-то тяготила невозможность повидать дочерей.